Что вредит покаянию? Никто ничего не может делать с усердием и надлежащим образом, если наперед не будет убежден, что это дело принесет пользу. Так сеятель после посева семян, если не будет ожидать жатвы, никогда не будет и жать. Разве кто стал бы трудиться напрасно, не надеясь получить ничего доброго от своего труда? Так и сеющие слова, слезы и исповедания, если делает это без доброй надежды, не может отстать от грехов, как одержимый еще пороком отчаяния. Но как земледелец, отчаявшийся в произрастании плодов, уже не станет отвращать того, что наносит вред семенам, так и сеющий слезное исповедание, но не ожидающий от него никакой пользы, не будет в состоянии отклонить того, что вредит покаянию. А вредит покаянию коснение в одних и тех же грехах. Когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Так человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое, кто услышит молитву его? И еще, если кто обращается от праведности ко греху, Господь уготовит того на меч. И, как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Итак, объявляй грех свой не только как осуждающий самого себя, но и как долженствующий оправдаться посредством покаяния. Тогда ты и будешь в состоянии побудить исповедующуюся душу не впадать более в те же грехи. Ибо сильно осуждать себя и называть грешником есть дело общее, так сказать, и неверным. Многие и из действующих на сцене, как мужчины, так и женщины, наиболее отличающиеся бесстыдством, называют себя окаянными, хотя не с надлежащую целью. Посему я и не назову это исповеданием, потому что они объявляют грехи свои не с душевным сокрушением, не с горьким плачем и не с переменою жизни. Но одни из них делают это с тем, чтобы откровенностью своих слов получить славу у слушающих, так как грехи не одинаково кажутся тяжкими, когда другой, кто открывает их, и когда сам согрешивший. Иные вследствие сильного отчаяния, впав в ожесточении, презирая славу человеческую, с крайним бесстыдством объявляют всем собственные пороки, как бы чужие. Но я желаю, чтобы ты не принадлежал к числу их, чтобы приступал к исповеданию не с отчаяния, но с благою надеждою, и с корнем, вырвав отчаяние, оказал противоположную ему ревность, что же служит корнем и матерью отчаяния. Беспечность. Вернее, можно назвать ее не только корнем, но и питательницей и матерью. Ибо как в шерсти порча рождает червей и обратно сама умножается от них, так и здесь беспечность рождает отчаяние и сама обратно питается отчаянием. И таким образом, оказывая друг другу это проклятое содействие, они немало возрастают в силе. Посему кто истребит и искоренит одно из этих зол, тот будет в состоянии победить легко и остальное. Кто не предается беспечности, тот не впадает и в отчаяние. Кто питается благими надеждами и не отчаивается в себе, тот не может впасть и в беспечность. Расторгни же эту чету и сокруши ярмо, то есть различные и тяжкие помыслы, ибо соединяют их не одинаковые помыслы, но разные и всякого вида. Какие же? Случается, что иной, покаявшись, совершит многие и великие добрые дела, и между тем опять впадет в грех, равносильный этим добрым делам. И этого бывает вполне достаточно, чтобы ввергнуть его в отчаяние, как будто созданное разрушено, и все труды его были напрасны. Но надобно вникнуть в это и отогнать тот помысл, будто если мы не успеем наперед запасти добрых дел в мире, равной совершенным после них грехам, то ничто не удержит нас от сильного и полного падения. Напротив, добрые дела — суть как бы крепкие латы, которые не попускают острой и губительной стреле сделать свое дело, но, быв сами рассечены ею, защищают тело от великой опасности. Посему отходящий туда со множеством и добрых, и злых дел получит некоторое облегчение и в наказании, и в тамошних муках. А кто, не имея добрых дел, принесет только злые, тот и сказать нельзя, сколько пострадает, подвергшись вечному наказанию. Там будут сопоставлены злые дела с добрыми, и если последние перетянут на весах, то совершившему их немало послужит ко спасению, и вред от совершения злых дел не будет иметь такой силы, чтобы сдвинуть его с прежнего места. Но если первые перевесят, то увлекут его в гиенский огонь, потому что добрые дела не так многочисленны, чтобы могли устоять против сильного перевеса злых. И это внушает нам не только наше рассуждение, но и Слово Божие, ибо сам Господь говорит: «Сын человеческий воздаст каждому по делам его». И не только в гиенне, но и в самом царстве находится множество различий. В доме отца моего обителей много, и иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И удивительно ли, что апостол, сделав различие между этими светилами, говорит, что и там будет такое же различие, как между одной звездой и другой. Зная все это, не перестанем совершать добрые дела, не откажемся от трудов, если не будем в состоянии стать наряду с солнцем или луною, то не будем пренебрегать местом со звездами. Если мы, по крайней мере, такую покажем добродетель, то и тогда можем быть на небе. Если не будем ни золотом, ни драгоценным камнем, то, по крайней мере, удержим качество серебра и останемся на своем основании. Только бы нам опять не дойти до качества того вещества, которое легко сжигает огонь, чтобы, не будучи в состоянии совершить великих дел, нам не оказаться и без малых. Это крайнее безумие, чего да не будет с нами. Как вещественное богатство умножается тем, что любители его не пренебрегают и малейшими прибылями, так то же и с духовным. Нелепо было бы, ввиду того, что судья не оставляет без награды и чаши холодной воды, нам потому только, что не имеем весьма великих дел, не заботиться и о совершении малых. Напротив, кто не пренебрегает меньшими делами, тот покажет великую ревность и о величайших, а кто пренебрегает первыми, тот оставит и последние. Дабы не было этого, Христос и за первые назначил великие награды. Что может быть легче, как посещать болящих? Однако и за это он воздаст великую награду. Итак, стремись к вечной жизни, радуйся о Господе и молись Ему. Возьми опять благое иго, подклонись под легкое бремя, приложи к началу достойный его конец, не попусти погибнуть такому богатству. Если ты станешь и впредь раздражать Бога своими делами, то погубишь себя. Но если прежде, нежели совершится эта большая потеря, и все поле будет покрыто водою, ты заградишь каналы нечестия, то будешь в состоянии и опять приобрести потерянное и прибавить к тому другое, немалое приращение. Обо всем этом размыслив, стряхни с себя пыль, встань с земли, и ты будешь страшен противнику. Он поверг тебя, думая, что ты уже не встанешь, а когда увидит тебя с поднятыми на него руками, то, пораженный неожиданностью, потеряет охоту опять бороться с тобою, а ты сам будешь впредь безопаснее от получения подобной раны. Поистине, если чужие несчастья способны вразумлять нас, то гораздо более те, которые мы потерпели сами.